Клио. Современность. Лишь обратился священник к судье, чужому с вопросом, что претерпели скитальцы, давно ли крова лишились, тотчас ответил судья, нескончаемы наши несчастья. Горькую чашу страданий мы пили все эти годы. Тем и ужаснее, что рухнули лучшие наши надежды. Кто же отрицать посмеет, что сердце его всколыхнулось, грудь задышала вольней и быстрее кровь заструилась в час, как впервой сверкнуло лучами новое солнце, в час, как услышали мы о великих правах человека, о вдохновенной свободе, о равенстве, также похвальном. Каждый тогда надеждой на счастье питал, и казалось, узы, которыми праздность и свои корысти вязали накрепко многие страны, теперь, наконец, разрешились. Разве не все народы в те бурные дни обратили взоры свои на столицу Вселенной, которая долго ею была, а сейчас таковою тем более стала? Не были разве те люди посланцами истины новой, чье триединство они вознесли до высот поднебесных? Разве не в каждом явились отвага, полет, красноречие? Мы, как соседи, на это с участием сперва отозвались. Вскоре война загорелась, и вооруженные франки двинулись грозно, но нам показались только друзьями. Ими они и были, с приходом их ожили души. Всюду растили они величавое древо свободы, всем обещая свое и по выбору образ правления. Юность бурлила восторгом, за ней ликовала и старость. Всюду вкруг новых знамен затевались веселые пляски. Так, получив перевес, полонили французы в начале наших мужчин умы, решимостью неукротимой, после своим обхождением сердца прекрасного пола. Нас не томило нисколько войны разрушительное бремя, ибо надежда пред нами бескрайную даль расстилала, но вопролегшим путем восхищенные взоры лаская. О, сколь радостно время, когда жених и невеста, в танце кружась, мечтают о дне долгожданного брака! Но еще радостнее было то время, когда показалось сбыточным то, что от века для разума нашего свято. Все языки развязались. Мужчины, юноши, старцы заговорили свободно о чувствах и мыслях высоких. Скорости неба затмилось. Господству стали тянуться люди глухие к добру, равнодушные к общему благу. Между собой враждуя, они притесняли соседей новых и братьев своих, высылая разбойные рати. Грабить и бражничать стало начальство большое по многу, всякую мелочь помалу хватали людишки поменьше. Каждый казался одним озабочен. Достало б на завтра. Все углублялась нужда. Нестерпимее гнет становился. Жалоб не слушал никто. Завладели они положением. Тут уж печаль и гнев обуяли самых спокойных. Каждый мечтал об одном — поскорей отплатить за обиды и за двойную утрату обманутой горькой надежды. Приняло сторону нашу в то время военное счастье, и за рубеж отступили французы ускоренным маршем. Только тогда нам на плечи вся тяжесть войны и свалилась. Добрый велик победитель, таким он по крайности мнится, и побежденных готов он щадить, как своих, если только служат на совесть ему и снабжают необходимым. Но отступающий враг презирает законы, ему бы лишь отмахнуться от смерти, хватает он все без разбору. Он в иступлении к тому же. Отчаяние и безнадежность душу переполняет, толкают его на злодейство. Больше не свято ему ничего. В нем совесть исчезла. Женщин он предает по руганию, их ужасом тешись. Чувствуя смерть, повсюду спешит он вдосталь упиться мигом последним. Он сладко хмелеет от воплей крови. Яростно в наших мужчинах проснулась упрямая воля. От расхищения спасти уцелевшие, мстить за потери. Все за оружие взялись, привлеченные видом бегущих, бледными лицами их и большими от страха глазами. На колокольнях набат, не смолкая, гудел постоянно. Ожесточение сдержать не могла никакая опасность. Мирная утварь крестьян превратилась в орудие смерти. В скорости вилы и косы окрасились вражеской кровью, били врагов беспощадно, безжалостно били, и всюду злоба слепая кипела, беспомощно трусость дрожала. Нет, я людей не хотел бы в таком исступлении безумном снова увидеть, отрадней смотреть на свирепого зверя. Пусть не твердят о свободе, уж где управлять им собою. Дай только им разгуляться, и сразу выйдет наружу темное, злое, что было с законом оттиснуто в угол. «Достопочтенный муж», — значительно молвил священник, — «вас не могу осуждать я за то, что вы к людям так строги. От злонамерений всяких пришлось претерпеть вам немало. Но оглянитесь назад на печальные дни, и, наверное, сами признаете вы, что добро вас не раз навещало. Мало ли чувств благородных сокрытыми были бы в сердце, если бы вдруг не опасность, не бедствие, что человека делают ангелом Божьим, защитником ближних и братьев. Старый почтенный судья отвечал с незаметной улыбкой. Сказано это с умом, ведь порою после пожара напоминают с участием владельцу дома, что, дескать, золото и серебро уцелело, по крайности, в слитках. Правда, немного осталось, но даже немного и ценно. Роется в пепле бедняга и счастлив находкой случайной. Так вот и я обращаю охотно чистые мысли к немногочисленным добрым делам, которые помню. Да, я видел, враги примирялись во имя спасения города, видел и дружбу, я видел и то, что для отчей и для сыновней любви ничего невозможного нету. Видел, как юноша вдруг становился мужчиной, как старец, вдруг молодел на глазах, и за юношу действовал отрок. Даже и слабый пол, как его именуют обычно, силу и смелость являл, не теряя присутствия духа. Тут я позволю себе рассказать о прекрасном поступке девушки великодушной, девицы с отважной душою. Девочек маленьких в доме оставшись она охраняла, ибо мужчины пустились во след чужеземцам бегущим. Тою порой во двор ворвалась толпа мародеров. Шарили всюду они и добрались до комнаты, в коей девушку эту нашли, прекрасную статного роста, с нею и девочек милых, вернее, детей малолетних. Вспыхнула ярость злодеев и кинулись, разум теряя, на беззащитную кучку дрожащих детей и девицу. Но из ножен одного из бездельников, выхватив саблю, тут же его уложила, к ногам ее упал он сраженный. После она, по-мужски, малышей от беды оградила, ранив, кроме того, четырех, убежавших в смятение, заперла двор и подмоги с оружием в руках ожидала. Только что девушке той похвалы услышал священник, как появилась в душе у него надежда за друга. Он уж спросить собирался, что сталось с девицей этой. Нет ли ее меж скитальцев вот здесь, на пути злополучном? Тут неожиданно сзади возник расторопный аптекарь. Пастора за полу дернул и шепотом быстро промолвил. «Знаете ли, девушку эту нашел, наконец, я меж сотен по описанию. Пойдемте, прошу, убедиться воочию. Вы и судью прихватите, пускай он о ней порасскажет». Тут обернулись они. Но судьи уж не было рядом. Он в это время своими отозван был для совета. Все же немедля пошел за аптекарем, добрый священник, к щели забора, и первый заметил другому лукаво. «Девушка тут, поглядите, она пеленает ребенка. Старенький ситец узнал я, и тряпку узнал голубую, те, что со всяким бельишком ей передал Герман сегодня. Быстро она и толково подарки распределила. Признаки все налицо и в точности все совпадают. Красной шнуровкой у ней приподнята выпуклость груди. Плотная черный корсаж облегает стройную спину. Ворот рубашки лежит, аккуратными складками собран, белой каймой обводя подбородка округлой живую. Ладно ее головы, очертания гордо и смело. Ловкой рукой многократно на шпильке навернуты косы. Даже теперь у сидящей вы видите статность фигуры. Синими сборками ниже шнуровки красуется юбка и при ходьбе обнимает высокие стройные ноги. Это она, несомненно. Пойдемте-ка и разузнаем все, что удастся о ней. Добродетельна ль, домовита ль? Тут отозвался священник на девушку, глядя пытливо. Неудивительно вовсе, что юноша ею прельстился. Даже взыскательным взором мужчины она угодила бы. Счастлив, кому даровала природа приятную внешность. Всюду его привечают, и всюду он принят как близкий. Каждого тянет к нему, и охотно с ним водится каждый, если красивую внешность с любезностью он совмещает. Я поручиться могу, что соседу-избранницу это жизнь и весельем украсит, и честно сопутствовать будет, и в треволнениях житейских заботою женской поддержит. Верно, что в теле таком совершенном душа сохранилась чистой, а свежая юность — залог и старости ясный. Пастору тут же в ответ осторожно заметил аптекарь. «Внешность нередко подводит, доверия к ней не питаю. Я убеждался не раз в правоте поговорки старинной, прежде чем пуда соли не съешь ты с новым знакомым, не доверяйся ему легковерно, а время покажет, как надлежит с ним держаться и сколь долговременна дружба. Дайте сперва порасспросим у добрых людей, ведь, наверное, девушка им знакома. Послушаем, что нам расскажут». «Ладно, «Я также ценю осторожность», — ответил священник. «Сватаем мы не себе, а поэтому действуй с опаской». Тотчас направились оба навстречу судье, что поспешно улицу переходил, озабочен делами своими. С предусмотрительной речью священник к нему обратился. «Девушку мы увидали в саду, недалеко отсюда, сидя под яблоней, шьет для младенца она рубашонку. Из полинялого ситца, что ей, вероятно, подарен. С виду она хороша и достойна нам показалась. Вам-то знакома она?» Мы с намерением добрым спросили. В сад заглянул судья и к друзьям тотчас обратился. «Вы уж слыхали о ней? Ведь рассказывал только недавно вам о поступке прекрасном той девушки необычайной, что обнаженным мечом и себя, и детей защитила. Это она. Поглядите, могучей какой уродилась. Столь же она и добра, как сильна. До последнего часа за престарелым ходила сородичем. Умер он сломлен тяжкой нуждой в городке и потерей добра нажитого. С грустью покорной она и другое вынесла горе, смерть жениха своего, благородного юноши. В первом пылком порыве чувств поспешил он во Францию, сам же выбрал дорогу в Париж и нашел ужасную гибель, ибо и там он, как дома, был ярым врагом беззакония». Так заключил судья, поклонились друзья благодарно. Пастор достал золотой, серебра в кошельке ни монетки не оставалось. Его пораздать он успел незадолго, видя, как мимо проходит печальной толпой скитальцы. И, протянув судье подаяние, сказал: «Разделите меж неимущими лепту, и Бог пусть ее приумножит». Но, отклоняя подарок, промолвил судья: «Мы успели денег немного спасти, и вещей различных, и платья. Думаю, этого хватит, покуда назад не вернемся». Пастор не отступил и вложил ему в руку монету. «В пору такую, — сказал он, — никто с подаянием не мешкай, также никто не смеет клонять дающего руку. Нынче никто и не знает, сколь прочно его достояние. Знает ли кто-нибудь, долго ли скитаться ему на чужбине, даже полоски земли не имеет для существования?» «Да позвольте, друзья, — озабоченно молвил аптекарь, — будь у меня в кармане деньжонки, я все бы их отдал. Мелочи крупные. Верно, они пригодились бы людям. Кое-что все ж подарю, чтобы видели вы хоть желание быть вам полезным. Неважно, коль дар от желания отстанет». Так говоря, за тесемки он вытащил кожаный, прочный, бисером шитый кисет, где хранился табак, и любезно узел раздвинул и стал отделять. Нашлись там и трубки. «Скуден подарок», — сказал он. Судья же на это заметил. «Все-таки добрый табак для путника — вещь не дурная». Тотчас спустился аптекарь расхваливать всяческий кнастер. Пастор его прервал, и судьею они распростились. «Надо спешить», — сказал добронравный муж. «Ожидает юноша нетерпеливо. Уже услышит скорее добрую весть». И они поспешили, и юношу вскоре подле коляски нашли. Прислонившись к липе, стоял он. Лошади землю рыли, а Герман, сжимая поводья, вдаль пред собою глядел и друзей не заметил, покуда те, приближаясь к нему, не подали знака руками. Издали начал еще аптекарь кричать, но поближе скоро они подошли, и священнослужитель, схватившись за руку друга, сказал, прерывая его: «Благодатью, юноша ты осенен, не ошиблись ни глаз твой, ни сердце. Благо тебе и твоей нареченной, юноша честный. Да, вы друг друга достойны. Ландо, поворачивай быстро, едем в деревню немедля, просватаем девушку эту, тут же и с ней возвратимся домой, уже как с невестой». Стоя в молчании, Герман без признаков радости слушал речи посланца, что были отрадны, как милость Господня. Тяжко вздыхая, сказал: «Сюда мы приехали быстро, ну а домой-то с позором, быть может, тихонько поедем, ибо пока мест я ждал, на меня навалились заботы. Ревность, сомнения и все, что влюбленное сердце терзает. Что ж, полагаете вы, мы придем, и она согласится лишь потому, что бедна и без крова, а мы богатей? Бедность бывает горда, коль ничем не заслужена. Малым, кажется, девушка эта довольна и, значит, богата. Что ж, полагаете вы, что с такой красотой и нравом девушка эта пленить не могла никого? Неужели сердце ее до сих пор не затронуто было любовью? Не торопитесь в деревню, чтоб нашу коляску с позором нам не пришлось повернуть. Опасаюсь того, что, быть может, сердцем ее уж другой завладел, что, пожав ему руку, верность до самого гроба счастливцу она обещала. Ах, и тогда перед ней я буду стоять пристыженный!» Юноша пастор собрался сказать слова утешения, но перебил его тут же болтливый аптекарь. «Конечно, будь это в прежние годы, не знали бы мы затруднений. Всякое дело тогда совершалось привычным порядком. Только бывало, невесту родители сыну присмотрят, тотчас к себе приглашают надежного друга семейства. Он отправляется сватать к родителям девушки этой, так как приличие велит. Нарядившись, идет в воскресенье, после обеда хотя бы к почтенному бюргеру в гости. Дружеские речи заводит о том и о сём для начала. Ловко потом разговоры вокруг да около вертит. И, наконец, о невесте словечко похвальное молвит, о женихе и о доме, откуда он сватом подослан. Умные люди смекнут, в чем дело, а хитрый посланец, видя согласие прямое, свою продолжает беседу. Если не ладилось дело, отказ огорчительным не был. Если ж оно удавалось, то сват бывал неизменно гостем первейшим на каждом семейном празднике в доме, ибо всю жизнь не могли позабыть супруги, что эти ловкие руки скрепили навек их первые узы. Нынче этот обычай, подобно другим превосходным, вышел из моды. Теперь поспешают свататься сами. Ну и отказ получай самолично, дружок, если это участь тебя ожидала, краснее перед девушкой стоя. «Будь что будет!» — вскричал с непритворным отчаянием Герман, речь дослушав едва и решение в душе принимая. — Сам я пойду, и свой жребий узнаю сам от любимой девушки. Ей доверяю всем сердцем, сильнее едва ли мог бы влюбленный мужчина когда-либо женщине верить. Все, что не скажет она, хорошо, убежден я заранее. Если ж в последний раз суждено мне встретиться с нею, я бы хотел еще глубиной этих глаз насладиться. Если ж не суждено мне прижать ее к сердцу, то снова грудь увижу и плечи, которые жажду обнятия. Пусть увижу уста, поцелуй которых или слово «да» обещают мне счастье, а «нет» обрекает на муку. Лучше оставьте меня, вам нечего ждать. Возвращайтесь прямо к родителям в дом и скажите, что сын их взаправду в выборе прав был в своем, и девушка эта прекрасна. Так что оставьте меня. Через холм, тропинкую узкой, грушу минуя, и вниз через наш виноградник, пряменько, к дому я выйду. О, если по ней не весело с милой выпало счастье пройти! Но, быть может, назад одиноко, этой тропой по бреду, навсегда обрученной с печалью. Так свое слово закончив, он пастору отдал поводья, тот их принял, справляясь с конями, покрытыми пеной, сел поскорее в коляску и занял место возницы. Но осторожный аптекарь минуту промедлил и начал. «Я вам охотно, мой друг, доверил бы дух мою душу. Кости ж и тело, пожалуй, в сохранности лучше прибудут, если не в руцах духовных, в мирских окажутся вожжи». Но с добродушной улыбкой священник догадливый молвил. «Смело садитесь, и тело доверьте мне так же, как душу. Эта рука научилась держать поводья давненько. Так же и глаз мой приучен отыскивать путь понадежней». В Страсбурге я управлять лошадьми привык еще в пору, как молодого барона туда провожал, ведь бывало, день ото дня приходилось мне править, летя сквозь ворота, пыльной дорогой к лугу далекому прямо под липы, средь горожан, проводящих веселье свой отдых воскресный. Сердцем почти успокоюсь, аптекарь уселся в коляску, с краю, однако, готовый при первой опасности спрыгнуть, и жеребцы полетели домой, соскучась по стойлу. Клубы удушливой пыли вставали над мчащейся парой. Юноша долго стоял и смотрел, как она поднималась, как тяжело оседала, растерянный долго стоял он.